Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о манускриптах Нового Завета. Предварительное рассмотрение обсуждаемого нами вопроса о манускриптах. Неприкосновенность или целость ветхозаветного текста Библии вполне установлена и проверена найденными свитками Мертвого моря. Неприкосновенность и правильность новозаветного текста основываются на большом имеющемся количестве манускриптов Нового Завета, которых зарегистрировано более 5000 манускриптов Нового Завета. Из предыдущих бесед, в которых я касался этого предмета, мы могли ознакомиться с тем, что существует небольшое число ветхозаветных манускриптов в сравнении с новозаветными манускриптами, которые теперь находятся в распоряжении библейских ученых. Хотя число ветхозаветных манускриптов есть небольшое в сравнении с числом новозаветных манускриптов, но зато они очень хорошего качества. Вследствие масоритских реформ и отбора, который они проводили для восстановления правильности библейского текста. Новозаветные манускрипты, хотя они не такого хорошего качества в смысле материала, на котором они писались, и писались не всегда профессиональными переписчиками, как это было с ветхозаветными манускриптами. Однако наличие такого большого числа новозаветных манускриптов, более 5000, дает для библейских ученых хорошую возможность через сверку восстановить настоящий текст Нового Завета. Что подразумевается под словом «манускрипт»? Манускриптом называется всякая написанная рукопись какого-нибудь литературного или же религиозного произведения, противоположность печатной копии. Оригинальным манускриптом называется та первая копия или лист, который был написан автором. К сожалению, для ученых неизвестен ни один оригинальный манускрипт Ветхого или Нового Завета. Однако такое печальное явление вполне компенсируется тем, что имеются весьма ранние копии, которые были переписаны непосредственно из оригиналов. Различные виды манускриптов. Новозаветные манускрипты писались такой формой шрифта и оформлением, который был тогда в употреблении. Их писали печатным шрифтом, который был похож на заглавные буквы, носивших название «унициальные буквы». Название это взято из латинского слова «унициал», что означало «заокругленность букв», противоположность с квадратным буквам, которые были в употреблении до того времени. Унициальные буквы вошли в употребление с 300 по 900 год нашей эры, и на них в это время писались манускрипты. Греки тоже употребляли унициальный шрифт, и на нем писалась духовная библейская литература, процветающая особенно с 3 по 6 столетия нашей эры. С 6 века унициальный шрифт стал занепадать и уступил место новоизобретенному шрифту, называемому курсивом, с малым размером букв. Назывался он от латинского слова «минускул», что и означало «курсив». Греческие курсивные манускрипты датировались с 9 по 15 столетия нашей эры и в этом периоде были в обычном употреблении у греков. Папирусные манускрипты со 2 и 3 столетия нашей эры. Первое. Папірусний фрагмент, написаний 117 по 138 год нашей эры, зарегистрированный под номером 52 Иоанна Риланда. Этот папірусний фрагмент состоит всего лишь из 5 стихов, помещенных на 2 страницах этого фрагмента. Слова взяты из Евангелия от Иоанна. Цитирую этот фрагмент. «Пилат сказал им, то есть евреям, возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого, да сбудется слово Иисуса, которое сказал он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Итак ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем». Иоанна 18, глава 31 по 33 стих и с 37 по 38. Хотя фрагмент этот весьма коротенький, имеет всего лишь 5 стихов, но он является очень важным звеном в передаче правильности текста. Фрагмент этот принадлежит библиотеке Иоанна Риланда в Манчестере, Англия. Второе. Папирусный манускрипт Честер Беты, написан в 250 году нашей эры. Регистрационный номер П45 по 47. Важная коллекция новозаветных папирусных манускриптов находится в музее Беты, вблизи Дублина в Ирландии. В этой коллекции находятся части из 3 кодексов и содержат почти весь Новый Завет. Фрагмент число номер 45 содержит 30 листов. 2 листа из Евангелия от Матфея, 6 листов из Евангелия от Марка, 7 листов из Евангелия от Луки, 2 листа из Евангелия от Иоанна и 13 листов из Деяний апостольских. Оригинальный манускрипт этот имел 220 листов, размером 25 на 20 сантиметров каждый лист. Несколько небольших фрагментов из этого папирусного кодекса находятся в Вене, Австрия. Текст Евангелия от Марка схожий на кесарийский стиль. Иные Евангелия имеют смешанный Александрийский со стилем западным. Деяния апостольские имеют стиль схожий на Александрийский. Что подразумевается под понятием и словом «стилем» Александрийским, кесарийским или западным? Под стилем подразумевается те условия, обычаи, формы, в период которых писалось эти манускрипты. Например, диалект языка, грамматическая форма, орнаментальное оформление и другие особенности, которые существовали в каждой из выше упомянутых местностей и стран. Манускрипт номер П46 содержит 86 листов, слегка попорченных от долгого времени. Размер листов 28 на 16 сантиметров. Он взят из оригинальных Павловых посланий. Кодекс этих посланий имел 104 листа. Послания эти следующие. Послание к римлянам, послание к евреям, первое и второе к коринфянам, послание к ефесянам, послание к галатам, послание к филиппийцам, послание к фессалоникийцам, первое и второе. некоторые листы потеряны из этих манускриптов, из послания к римлянам и первого и второго фессалоникийцам. Папирусные манускрипты П-45 и П-46 написаны в 250 году нашей эры. Стиль их схожий со стилем Александрийский. Манускрипт П-47 имеет 10 листов из книги Откровения святого Иоанна. Некоторые листы манускрипта слегка попорчены. Размер листа 25 на 19 сантиметров и содержит 32 листа. В нем лишь осталась середина, начиная с 9 главы стиха 10 по 17 стиха 2, стилем своим схожий на Александрийский кодекс Синайтикус, написан тоже в 250 году. 30 листов из этого манускрипта находятся в университетской библиотеке Энн Арбор, штат Мишиген, Америка. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.